13. На заре дня, предшествующего приходу волков, Эдди и Сюзанна стояли у окна спальни для гостей в доме отца Каллагана и смотрели на лужайку, уходящую вниз по склону к коттеджу Розы. «Что-то он в ней нашел, сказала Сюзанна. «Я рада за него». Эдди кивнул. «Как ты себя чувствуешь?» Она улыбнулась. «Отлично». И не кривила душой. «А ты сладенький?» «Мне будет недоставать настоящей кровати и крыши над головой. Я буду мечтать о том, чтобы вновь попасть в такую. А в остальном все прекрасно». «Если что-то случится, тебе больше не придется волноваться о кровати». «Это правда», — кивнул Эдди. «Но я полагаю, что все пройдет как по писанному. А ты?» Прежде чем она успела ответить, сильный порыв ветра тряхнул дом, засвистел под свесами крыши. «Семенон говорит, с добрым утром», — подумал Эдди. «Не нравится мне этот ветер», — покачала головой Сюзанна. «Это фактор неопределенности. Эдди уже открыл рот. «Если скажешь что-нибудь насчет К, я двину тебе по носу». Эдди закрыл рот, провел рукой вдоль губ, словно закрывая их на молнию. Сюзанна все равно легонько, словно перышком, коснулась костяшками пальцев его носа. «У нас отличный шанс победить. Слишком долго все было по-ихнему, и они заплыли жиром. Как Блейн». «Да, как Блейн». Она опустила руку ему на бедро, развернула лицом к себе. «Но всякое может случиться. А потому я хочу тебе кое-что сказать, пока мы вдвоем. Хочу сказать, что очень тебя люблю, Эдди». Она говорила просто, без драматического надрыва. «Я знаю, что любишь, только никак не могу понять, почему». «Потому что благодаря тебе я стала единым целым. В молодости я, с одной стороны, думала, что любовь — великая тайна, а с другой, мне казалось, что ее придумали голливудские продюсеры, чтобы продавать больше билетов во время депрессии». Эдди рассмеялся. «А теперь я думаю, что мы оба родились с дырой в сердцах и ходили по земле в поисках того, кто сможет эту дыру заполнить. Ты, Эдди, ты заполнил дыру в моем сердце». Она взяла его за руку и повела к кровати. «А теперь я хочу, чтобы ты заполнил меня по-другому». «Сюзи, а можно?» «Не знаю. Да мне и без разницы». Любовью они занимались медленно, нежно, добавив скорости только в самом конце. Она вскрикнула, уткнувшись ему в плечо, а Эдди, на грани оргазма, успел подумать: «Я могу потерять ее, если не буду осторожен. Не знаю, откуда мне это известно, но известно. Она просто исчезнет». «Я тоже люблю тебя», — прошептал он, когда потом они лежали бок о бок. «Да». Она взяла его за руку. «Я знаю. И рада». «Это так приятно — доставлять кому-то радость. Раньше я не знал». «Ничего страшного». Сюзанна поцеловала его в уголок рта. «Ты быстро научился».